Глава 52. Так я стал работать консультантом по безопасности. Вместо того, чтобы ночами вторгаться в фирмы и похищать информацию, я советую им, как обезопасить себя от вторжений и защитить свою информацию от шпионов. Пусть это не особенно оригинальное превращение, но зато выгодное. Даже на удивление выгодное. На обновлении системы безопасности фирмы я зарабатываю больше, чем мне принесло бы похищение всех ее секретов. Моя укорененно негативная установка прекрасно помогает мне проникнуться возможными планами плохих ребят, и, как я обнаружил, этого достаточно, чтобы вечером спокойно засыпать. Но больше всего меня озадачило, что распространенная пословица насчет того, что преступление себя не окупает, оказалась истинным совсем в другом смысле, чем обычно думают. Если посмотреть, сколько трудов и рисков я брал на себя раньше, и как мало в конечном счете при этом зарабатывал, остается только сокрушаться. Признаться, с честно заработанных денег приходится платить налоги, а шведское государство берет, не стесняясь. Но Фаландер тоже брал, не стесняясь. Может, стоило бы прочитать на этот счет ряд лекций в тюрьмах? То, что я учредил свою фирму как раз на те деньги, которые заработал на последних нелегальных операциях, отнюдь не вызывает у меня угрызений совести, в отличие от Мортенсона. Ведь на благое дело пошли, не так ли? Естественно, офис, который прилагался к моей квартире, я оставил за собой. Теперь там стоит письменный стол, кожаное кресло, компьютер с выходом в интернет и несколько стеллажей для бухгалтерских нужд, для технических проспектов от производителей охранных систем и для специальных журналов. Женщина с неполным рабочим днем после обеда отвечает на звонки, обрабатывает корреспонденцию, разбирает и раскладывает по разделам информационные материалы и приходует квитанции по моим расходам. Учет прибыли я предпочитаю вести сам. Меня все еще воодушевляют ее размеры. Большего офиса мне и не нужно, поскольку основная часть работы, как всегда, проходит на территории чужих фирм. Когда я нахожу потенциального клиента, я в первые же 5 минут обрушиваю на него примерно такую речь. Я отсидел в тюрьме за промышленный шпионаж в общей сложности 8 лет. Если бы органы могли доказать все, что я сделал в действительности, это потянуло бы, наверное, на 8 столетий. И таких ребят, как я, кругом что песка в море. Вы можете, начиная с сегодняшнего дня, привлечь мой опыт на свою сторону, а можете попытаться обойтись самостоятельно. Выбирайте сами. Насчет песка в море я, конечно, перегибаю, но таков уж маркетинговый ход. А в остальном мое вступительное слово срабатывает всякий раз. Оно обезоруживает, выявляет размер опасности, и до сих пор, пока никто не колебался дольше суток перед тем, как заключить со мной договор. От заказов у меня, как говорят, отбоя нет. Насколько позволяет время, я, кстати, между делом действительно пишу учебник по промышленному шпионажу. Я познакомился с одним издателем деловой литературы по экономике, и он очень заинтересовался. В ходе сбора материалов для этой книги, а мои бывшие коллеги и сегодняшние противники не дремали в то время, пока я сидел в тюрьме, и регулярно снабжали газеты сенсационными темами, я, кстати, снова был в архиве газеты «Aftonbladet», в котором Андерс Остлунд как работал, так и работает. Девушка на справочном телефоне в свое время явно перепутала его с молодым художником, носящим ту же фамилию. Одним из моих первых, еще полученных от Мортенсона клиентов, кстати сказать, был никто иной, как АО «Рютлифарм». Люди в шведском представительстве остолбенели, когда я продемонстрировал им свой прием с магнитом. К моему собственному удивлению, я испытал что-то вроде удовлетворения, увидев, как рухлядь производства фирмы Рейнольдс выброшена на помойку. Затем я по приглашению головного офиса летал в Базель. Сам доктор Феликс Хервиллер, председатель правления, собственной персоной пожелал со мной поговорить. Беседа в его просторном, со скупой строгостью обставленном кабинете продлилась почти 3 часа, и все это время мы больше говорили о махинациях фармацевтической промышленности, чем об условиях моего назначения. Швейцарец, аскетического вида человек под 60, с редкими седыми волосами, оказался хоть и жестким, но вызывающим симпатию бизнесменом, а то, что концепция Хунгербюля о химическом управлении повседневной жизнью была для него за пределами приемлемого, окончательно расположила меня к нему. Я вернулся оттуда с поручением, которое заставит меня в ближайшие годы объехать весь мир, и обойдется АО «Рютлифарм» в миллионы. Швейцарских франков, заметьте, и изрядная их доля потечет в мои карманы. После возвращения из Базеля я сводил Бергиту в ресторан «Ратуши», и там, за главным блюдом нобелевского меню, сделал ей брачное предложение. Было бы не оригинально прекрасно, если бы я сказал, что она его приняла, но нет, к сожалению, не приняла. Она попросила себе время на раздумье, как минимум один год. Она была скупа на объяснение причин, но мне кажется, я понял, что она еще не совсем преодолела боль расставания со своим мужем, портрет которого, впрочем, в ответ на мое соответствующее замечание, она испуганно убрала. Кристина так и не согласилась вернуться. Она твердо решила остаться в Виммербе и заботиться о своей бабушке, пока та жива. И мне кажется, это может продлиться еще довольно долго. Со школой там, кажется, все получилось. Ее отец со скрежетом зубовным дал свое согласие на ее перевод туда и ежемесячно посылает деньги, так что им там больше не приходится довольствоваться одной бабушкиной пенсией. О том, что я ей тоже посылаю кое-что, она ему наверняка не докладывает. Что касается самого Гансулова, я больше не рассматриваю его в качестве члена моей семьи. Я бы даже заявил на него, но Мортенсен только отмахнулся, это ничего не даст, поскольку ничего юридически подсудного при этом не произошло. «Ну, поднял он одеяло, Гуннар», — объяснил он мне, — «а больше ничего». В принципе, он без проблем мог отговориться тем, что вышло недоразумение. Меня удивляет, что он этого не сделал. «В его голове это произошло», — ответил я, — «вот поэтому». «Может быть, но это уголовно ненаказуемо», — настаивал Мортенсен. «Но все же Гансулов сделал нечто, безмерно меня озадачившее, как будто хотел наказать себя сам. Он отказался от профессуры в Каролинском институте и от своего членства в Нобелевском собрании и с тех пор работает обычным аптекарем в больнице Сунберга. Причина такого решения оставалась для меня загадкой до того вечера в Базеле, когда я после разговора с председателем правления Рютли Фарм отправился по приглашению Софии Эрнандес-Крус в ее квартиру на набережной Рейна. «После вашего звонка, — рассказала она, — я разговаривала с глазу на глаз с председателем Нобелевского комитета. Он, со своей стороны, после этого провел разговор с вашим зятем и настоятельно рекомендовал ему сделать выводы, которые, по его представлению, лучше всего согласовались бы с достоинством Нобелевской премии. И после этого он уволился. На следующий же день. Надо же! Я разглядывал испанское вино в своем бокале «Приорато». Это название я взял себе на заметку. «Нобелевская премия, да. И как же она сказалась на вашей жизни?» София Эрнандес-Крус загадочно улыбнулась. «Не так сильно, как на вашей, мне кажется». И когда я кивнул, она продолжила. «Как она сказалась на моей жизни?» «Ректор университета Аликанте прислал мне письмо, спрашивал разрешение назвать моим именем здание новой библиотеки». «Вот так случай. Разве не бессовестно?» И еще. Появилась зависть. Я ведь достигла всего, чего может достигнуть исследователь, говорят мне, поэтому я должна умерить свои запросы, когда речь идет о средствах, выделяемых на исследование. Она посмотрела вниз, на угадываемый в темноте Рейн, по которому тянулись огни проплывающего судна. Тогда, через несколько лет, это в самом деле будет означать, что я уже перешагнула свой зенит, и от меня перестанут чего-либо ожидать. «Впору хоть профессию меняй». Она засмеялась и отрицательно покачала головой. «Нет, я буду делать то, что делала всегда, просто пойду дальше. В конце концов, и Нобелевская премия всего лишь награда, украшение. Главное — то, что ты делаешь, и жизнь, которую ведешь». «Будем здоровы», — сказал я по-русски. И тут самое время перейти к Димитрию. Розыски Мортенсена относительно его участи дали удивительные результаты. Необъяснимым образом он куда-то пропал из рук службы безопасности по пути в Россию. Русский прокурор, должно быть, рвал и метал. Шведская полиция туманно говорила о каких-то махинациях, но сделать ничего было нельзя. Дмитрий исчез совершенно бесследно. Когда я об этом услышал, я снова вспомнил про свой мобильный телефон, которым с того памятного дня больше не пользовался. Он лежал в выдвижном ящике, покрытый пылью и разряженный. Когда я его зарядил и включил, там было сообщение от Леонида, в котором он просил перезвонить ему. ввиду того, что номер моего мобильника знали только Гансулов и Дмитрий, это уже говорило почти обо всем. Дмитрий, как рассказал мне Леонид, давно уже снова в Швеции, но на сей раз в Эстерботтене. Он пристроился под крыло программы защиты свидетелей, и якобы ему нельзя входить в контакт со своим прежним окружением. О чем уж таком там Дмитрий свидетельствовал, или что все это означает, Леонид тоже толком не знал, кроме того, что Дмитрий, невзирая на все предписания, непременно хотел пригласить меня на свою свадьбу, которая должна была состояться в скором времени, поскольку он нашел-таки женщину своей мечты. Она работает в полиции. Конец книги. Август 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.